«Молодец!» — смеясь, прокричал старик, не умевший стрелять в лед. Подобрав фазанов, они пошли дальше. А Ленин, возбужденный движением и похвалой, все заговаривал стариком. «Стой! Сюда пойдем!» — перебил его старик. «Вчера тут олени след видал». Свернув в чащу и пройдя шагов 300, они выбрались на полянку, поросшую камышом и местами залитую водой. А Ленин все отставал от старого охотника, и дядя Ерошка, шагах в 20 впереди его, нагнулся, значительно кивая и махая ему рукой. Добравшись до него, Оленин увидал след ноги человека, на который ему указывал старик. «Видишь?» «Вижу. Что ж», — сказал Оленин, стараясь говорить как можно спокойнее. «Человека след». Невольно в голове его мелькнула мысль о Куперовом Патфайндере и о бреках. А глядя на таинственность, с которой ушел старик, он не решался спросить и был в сомнении, опасность или охота причиняли эту таинственность. «Не, это мой след». «Ало?» — просто ответил старик и указал траву, под которую был виден чуть заметный след зверя. Старик пошел дальше. Оленин не отставал от него. Пройдя шагов 20 и спускаясь к низу, они пришли в чащу к разлапистой груши, под которую земля была черна и оставался свежий звериный помет. Обвитое виноградником место было похоже на крытую уютную беседку, темную и прохладную. «Утром тут был», — вздохнув, сказал старик. «Видать, логово отпотело. Свежо». Вдруг страшный треск послышался в лесу, шагах в 10 от них. Оба вздрогнули и схватились за ружье, но ничего не видно было, только слышно было, как ломали сучья. Равномерный быстрый топот галопа послышался на мгновение, из треска перешел в гул, все дальше, дальше, шире и шире, разносившийся по тихому лесу. Что-то как бы оборвалось в сердце Оленина. Он тщетно всматривался в зеленую чащу и, наконец, оглянулся на старика. Дядя Ерошка, прижав ружье к груди, стоял неподвижно. Шапка его была сбита назад. Глаза горели необыкновенным блеском, и открытый рот, из которого злобно выставлялись съеденные желтые зубы, замер в своем положении. «Рогаль!» — проговорил он. И, отчаянно бросив на землю ружье, стал дергать себя за седую бороду. «Тут стоял! С дорожки подойти бы, дурак! Дурак!» И он злобно ухватил себя за бороду. «Дурак! Свинья!» — твердил он, больно дергая себя за бороду. Над лесом в тумане как будто пролетало что-то. Все дальше и дальше, шире и шире гудел бег поднятого оленя. Уж сумерками Оленин вернулся с стариком, усталый, голодный и сильный. Обед был готов. Он поел, выпил с стариком, так что ему стало тепло и весело, и вышел на крылечко. Опять перед глазами подымались горы на закате. Опять старик рассказывал свои бесконечные истории про охоту, про обреков, про душенек, про беззаботное удалое житье. Опять Марьяна, красавица, входила, выходила и переходила через двор. Под рубахой обозначалось могучее, девственное тело красавицы.